Вся земля вокруг Тиски была объята пожарами, после которых уже ничто не могло возродиться. Высокие мраморные стены города, его великолепные музеи и библиотеки, серебряные башни и пирамиды еще не пострадали, благодаря усилиям рапторов, заслонивших Тиску от самой страшной бомбардировки во всей истории Империума. Горели даже горы, и небо навсегда изменило свой цвет под влиянием сотрясающих планету взрывов. Сразу после окончания бомбардировки появились тысячи агрессоров. Сначала жители Тиски приняли их за крупные частицы пепла, настолько мелкими и настолько многочисленными были точки, появившиеся в небе. Но проходили минуты, и стало ясно, что эта волна за волной спускаются десантные катера, штурмовики и боевые вертолеты. Следом за ними полетели более крупные суда с бронированной техникой и артиллерийскими орудиями. Каин щит рапторов не мог уберечь Тиску от наземной атаки, но в нем уже не было необходимости. Обстрел с орбиты закончился, и в бой вступили эскадрильи ревущих грозовых птиц, летящих над самой водой к порту Тиски. Над волнующимся морем пронеслись сотни машин, и вся поверхность воды покрылась пеной. Возможность высадки вражеских сил на поверхность Проспера считалась почти невероятной, а потому город не прикрывали силы противовоздушной обороны. Путь на Тиску был свободен. Первый корабль, огромная, похожая на кинжал, грозовая птица серо-стального цвета с изображением сдвоенной волчьей головы на тупом носу, сходу ворвалась в порт. Он расчистил себе место на стоянке парой ракет и артиллерийским залпом. В следующий момент из-под корпуса вылетели посадочные лыжи, и корабль совершил жесткую посадку среди дымящихся руин. А Парель опустилась в то же самое мгновение, как только замер корабль, и на землю спрыгнул устрашающего вида гигант. Его серую броню прикрывали волчьи шкуры, а с нижней части щитка шлема торчали два острых клыка. Лемон Рус ступил на землю Проспера и стал первым агрессором, который осмелился это сделать. Подняв голову к небу, он испустил воинственный рев, а затем с удовольствием окинул взглядом учиненный в порту разгром. В ответ на его рев взвыли два вставших по обе стороны от него огромных волка, а затем выпрыгнувшие из корабля воины устремились в порт. Десятки десантных кораблей тоже расчищали себе путь залпами орудий, и вскоре в небо поднялись столбы дыма от горящих складов и поврежденных трубопроводов. Сотни рвущихся в бой воинов бушующим прибоем захлестывали горящий порт и устремились к городу. Сотни громовых ястребов со стороны моря устремились к холмистому побережью между портом и величественным склоном Акрополя Магнум. С вершины скалы и светлого песчаника на город строгим отеческим взглядом смотрела бронзовая статуя Магнуса. Восточные кварталы Тиски появились еще до того, как Магнус создал план остальной части города. Узкие, извилистые улочки этого района особенно полюбились представителям местной богемы. Старая Тиска, как называли это место, располагалась на пологом склоне, тянувшемся до самого берега моря, и славилась своими фонтанными домиками, маленькими рынками, модными уютными ресторанчиками и театрами. Десятки громовых ястребов приземлились на широкой набережной, разбив по пути дамбу, и высадили сотни завывающих воинов со сверкающими боевыми топорами и в шлемах, имеющих форму волчьих черепов. Солдаты народного ополчения, организованного с армейской быстротой, дружным залпом уничтожили нескольких врагов, но их оружие и мощь сильно уступали возможностям противника. Воины Русса рысью углубились в прибрежные городские кварталы, а на набережной появились спускаемые модули, из которых с грохотом выкатывались танки, окрашенные в серый цвет космических волков. Вслед за ними, по отлогому склону нижнего города, стали подниматься огромные хищники, лендрейдеры и поборники. Их мощные орудия сносили целые здания и уничтожали всякого, кто имел неосторожность попасться на пути. Отряды артиллерийских танков «Вихрь», покинув транспортные модули, загромыхали по дороге, ведущей к Акрополю Магнум, Их прямоугольные ракетные установки на ходу нацеливались на вершину скалы и через мгновение окутались дымом, выпуская ракету за ракетой. Больше десятка снарядов попало в цель, уничтожив величественную статую Магнуса. После этого символического акта ракетные орудия развернулись, и следующие залпы своей смертоносной мощью обрушились на центр Киски. Яростные взрывы окутали пламенем одно здание за другим, и вскоре город света был охвачен огнем. Тяжелые транспортные модули продолжали доставлять боевую технику, и вскоре в небо взмыли изящные спидеры, которые подвергли город бесконечному ракетному обстрелу. Их снаряды взрывали все без разбора, и артиллеристам был отдан приказ стрелять произвольно. В первые же минуты воздушного налета погибли сотни горожан, и не меньшее количество было уничтожено прицельным огнем из пушек. Командование Небесной гвардии вывело из расположенных в южном районе ангаров все имеющиеся скиммеры. Эти летательные аппараты в форме диска были рассчитаны на экипаж из двух человек и оснащены тепловыми излучателями и ракетными установками. Над городом развернулась борьба за воздушное господство, и небо превратилось в настоящее поле боя, испещренное огненными следами ракет, взрывами и струями дыма. Космические волки пролили первую кровь, и армия Проспера приняла вызов. Ополченцы Тиски встали на защиту своего города. Они собрали все оружие, какое могли достать, и заняли позиции на крышах и верхних этажах зданий. Каждый солдат прекрасно сознавал, что их действия будут для космических волков лишь мелкими уколами. Но позволить захватчикам войти в город без борьбы они не могли. Гвардия Шпилей, находившаяся в состоянии боевой готовности с момента начала бомбардировки, в полном составе перешла под командование корвидов. Магнус утаил от своего легиона приближение космических волков, но ближайшее будущее не могло укрыться от тех, кто имел глаза, чтобы его видеть. Отряды мотопехоты под командованием капитана Витары заняли позиции на верхних склонах Старой Тиски, образовав линию обороны между окутанной огнем пирамидой Пиридов, куполом Скелмис, стоявшим в километре к западу, и пирамидой Братства Корвидов. Свой командный пункт Витара устроил в вестибюле Критской галереи, старейшего хранилища предметов изобразительного искусства и скульптуры на Проспера. На юго-западе собрались остатки штурмовых саперов Проспера, чьи ряды сильно поредели после того, как лавиной орбитальной бомбардировки были уничтожены сразу три казармы. Дворцовая гвардия на севере заняла позиции на окраине горящего порта и на парапетах, расположенных поблизости библиотек и галерей района Нефертари. Их командиром был Катон Эфий, потомок одного из древнейших родов Проспера, молодой и талантливый офицер, наделенный выдающимися способностями. Его линия обороны опиралась на купол Кеферии, а выбор позиции мог бы удостоиться похвалы любого ученого из имперской армии. Лемон Рус и его волки опрокинули защиту дворцовой гвардии менее чем за две минуты. Над горящей Тиской занимался рассвет. Космические волки нанесли сокрушительный удар, но с истинными защитниками города им еще предстояло столкнуться. В бой вступили тысячи сынов, и сражение мгновенно приняло совершенно другой характер.